Он открыл глаза и обнаружил, что уже там. Он стоит в аэропорту. Глаза слипаются после бессонной ночи. Грим потек. И вот подправляли в туалете в самолете. Аэропорт незнакомый. Все надписи на английском. Человек в темной форменной одежде спрашивает о чем-то. Бруно отвечает, тоже на английском. Нет, это вместо него, говорит Тони. Но человек в форме благосклонно кивает. Все хорошо, можно идти. Здравствуй, Америка. Ура! Лос-Анджелес, пальмы, рестораны на Сансет-стрит. Прохладный песок, Малибу. Ослепительная ночь над голливудскими холмами. Звезды выстраиваются в букву. Здравствуй, блядь, Америка. Его встречают двое в строгих костюмах. Один говорит по-русски. Его долго расспрашивают про политическую карьеру, про его замечательные законодательные проекты, про выборы, про фальсификации. Короче, про всякую хуйню. Но он им отвечает соответственно. Они удивленно переглядываются. Один тихо говорит что-то другому. Но Бруно распознает только несколько знакомых слов. «Это кто обезьяна? Ты сам обезьяна. Да я тебя...» Бруно Аллегро показал бы им, кто тут обезьяна. Но они ловко закрутили ему руки за спину и пригрозили, что посадят самолет и отправят обратно. Так что он не стал больше бузить. И правильно сделал. Назад его все-таки не отправили. Зато объяснили, что и как надо говорить. «Ладно, хрен с вами». Бруно честно зубрил по бумажке, как тогда во времена ПМЛ. Но голова варила плохо. Мозг нырял в туман и выныривал из него чистый до скрипа и ничего не помнящий. «Мне бы лекарства для памяти. Кремлевские таблетки? Нет, мы о таком даже не слышали. Что это за страна такая, мать вашу? Не нравится, поедешь обратно?» «Почему не нравится? Просто кремлевские таблетки иметь надо. Вы бы позвонили кому надо в Кремль». Они опять многозначительно переглядываются. «Окей, ладно. Приехали в телестудию. Он все рассказал, как есть. Про то, как его любил народ, как хотел ввести закон о всеобщем благополучии, а эти мудаки с мухомором во главе приняли свой блядский закон, гормональный закон, и прокатили его Бруно Аллегро, тогда уже без пяти минут президента России, а поляк с краюхой партийную кассу увели с какими-то дагестанцами. Те в телестудии ржали, чуть не лопнули, он так и не понял из-за чего. Потом его пригласили еще в одну передачу, и на этом все заглохло. Двое в костюмах переглядывались, кому-то звонили, потом сказали ему, что политической фигуры из него не получится, потому пусть поживет у своего друга, который привез его в Америку, и готовится проявить свои гениальные цирковые способности. Дальше все покрылось туманом. И вот уже в лицо тычутся большие теплые губы. Неужели красавица вся накачанная силиконом? Нет, лошадь. Бррр. Он на ранчо у Тома. Печет калифорнийское солнце. Он пряничный человечек, которого забыли достать из духовки. Дайте воды кто-нибудь. Он лежит на полу в амбаре и не может встать. Сколько дней или месяцев прошло? Не знает. Водка и кокаин — вот это пространство и время. Водка продается везде, а за порошком надо ехать в Санта-Крус на побережье. Где мой миллион долларов? Разбитая машина на обочине, горячий колючий песок, ссадины на руках и лице. Хм. Полицейский участок, черная рубашка шерифа. Черное лицо Тони, вытягивается, хмурится. Да заебали. Я все отдам, когда получу свой миллион долларов. Они представились как цирковые импресарио. Джон и Луиза, а может Джордж и Хельга. Не суть. Они как-никакие не цирковые импресарио, они сволочи. Они остались в Москве, а Бруно здесь приходится расхлебывать за ними. Тони Хук впервые слышит, чтобы ему кто-то обещал миллионный контракт. Это разводка. Это вообще нереально. Цирковые здесь и десятой части этого не зарабатывают. И это лучшие из лучших. Бруно в гробу их видел, этих лучших из лучших. «Я человек-ядро, понял?» «Ты человек-никто», — припечатал шериф. «Сейчас увяжем по рукам-ногам, закатаем в коробку и отправим на родину багажом». Нифига. Снова появились двое в костюмах и отвезли к Тони. Тони уже не говорит ему, брат. Вообще не разговаривает, даже по телефону. Если бы эти двое не подбросили ему несколько новеньких хрустящих бумажек, было бы совсем плохо. Но вот появился местный импресарио. Не такой фуфловый, как те, а настоящий. Толстый, в костюме, с сигарой и огромным перстнем на пальце. Сразу видно, крутой перец. Предлагает, правда, не миллионы, а сотни тысяч. Только за его предложение миллионов не захочешь. Спасительный туман, сотканный из миллиардов крохотных снежинок. Он ныряет в него и слышит порой оттуда странные голоса. «Иди!» — кричат ему. «Чего встал? Давай, иди!» Под ногами бездна в 102 этажа. Тонкий стальной трос тянется в размытую жарким смогом даль. Трос гудит, но ноздри щекочет запах расплавленного асфальта, поднимающийся из глубины. Он на крыше знаменитого небоскреба, который видел когда-то в кино. Как он здесь оказался? Зачем? «Иди!» — говорят странные голоса. Рядом много людей, они смотрят на него через видоискатели камер. Они попивают пиво, они скучают, они недовольны тем, что Бруно до сих пор стоит и смотрит на гудящий под ветром трос. Но он просто не может, он старый, у него лысина на темени. Он похож на педрилу Дюка, который прятался в американском посольстве в Москве. У него закончились волшебные кремлевские таблетки, он ничего не помнит, у него дрожат колени. Что непонятного? У Тони лицо из черного асфальта. Тони опять недоволен. Он устроил это шоу. Он заплатил журналистам и владельцам небоскреба. Обо всем договорился. Что теперь о нем подумают? А какая мне разница? Я человек-ядро, а не сраный паук, который пляшет на паутине. Туману мне. Уйдите все, отпустите меня. Туману. И вдруг холодные брызги на лице. Очнись, Бруно, надо работать. Нескончаемый адский грохот клубится белая взвесь, в которой от собственной вытянутой рука кажется рукой призрака. «Где я?» — кричит Бруно и не слышит своего голоса. «Это Ниагара, Бруно, граница США и Канады. Ниагарский водопад, 320 метров от края до края. Вот пушка, вот лицензия на выполнение трюка. А вот маленький храбрый человек, которого прозвали как человек-ядро. Понимаешь? Нет. Лезь, Бруно, твой любимый трюк. Прыгай, лети, сгори или утони». Те же люди с камерами и пивом. Им опять скучно. Им всегда скучно, он-то тут при чем? Тони, если хочешь знать, выложил за этот гребаный аттракцион целое гребаное состояние. И что? Завтра вся сеть будет полна роликами о том, как Бруно Аллегро зассал. Хрена вам, Бруно Аллегро не зассал. Он просто не в форме. Он едет за туманом, за мечтами, блядь. И за запахом, блядь, тайги. Отвалите все, убью, сволочи. Тогда, брат, тебе лучше возвращаться на родину. Или работай уборщиком на ранчо. За еду и $300 в месяц. Когда туман наконец рассеялся, Бруно обнаружил себя в Шереметьеве, на скамейке перед терминалом С. Раннее утро, кучки зевающих бомбил, смуглая китаянка с огромными тормозами на тележке, кофе, чай, белинщики. Косо смотрела в его сторону. Взлетали самолеты, объявляли посадку на рейс. Уборщик толкал тележку с мусорными пакетами. Бруно встал, потряс головой, что-то вспыхнуло в мозгу. Сел. Болело решительно все. Стал ощупывать себя, проверил карманы. Денег ни копейки, документов никаких, только его старый телефон. Он выставил перед собой ладони, долго смотрел на них, будто хотел прочесть по линиям свое недавнее прошлое. Опустил в ладони гудящую, как колокол, голову. Но и это не помогло. «Эй, мужик, какое сегодня число? 16-е. А месяц? Пошел нах». Он опять на родине, в Москве, в этом нет сомнений. Но что с ним было? Как он здесь оказался? Может, перелетел через Атлантику в отсеке шасси? И был ли он вообще там? Или ему все это приснилось? Лос-Анджелес, Санта-Крус, раскаленный смог над Нью-Йорком. Рев Ниагары, а? Бруно перепугался. А вдруг ничего не было? Вдруг представление нанотеатра недавно закончилось, и сейчас ему только предстоит лететь в США. И все начинать сначала. Нет, с него хватит. Он опять встал и, невзирая на вспышки в голове, быстро пошел прочь от аэропорта. Несколько раз оглянулся, ускорил шаг. В конце концов побежал. Последняя закидка. 60-метровая толща земли плюс выстроенный над ней город. Миллиарды тонн давят сверху, норовят продавить поверхность до самого центра земли. Тоннели Бухин для них крохотный пузырек воздуха, ничтожная, нестатистическая величина. Мгновенное схлопывание, пузырек лопнул и больше ничего. Чудовищная тяжесть делает смерть невесомой, неслышной и бесконечной. Да, это очень важное уточнение, бесконечное. Леший знал, что на самом деле свод рухнет не сразу. Это будет длиться секунду, две, пять. Во время обрушения идет поиск слабых звеньев, точек проседания. И это в самом деле точки, а не векторы и не плоскости. Вся подземная нерукотворная архитектура держится именно на точках. Оказаться в одной из таких точек слишком большое везение. Никаких мучений, жизнь сразу перейдет в небытие. Нет, ему так не повезет, и Рудину тоже. Они уже часть этой земли, им никаких скидок придется терпеть. А Ринга может повезти, потому что он красавчик и четвертого уровня не нюхал. Таким обычно везет. Секунда, две, пять. Последнее мгновение при ясном рассудке, полном понимании того, что происходит. Это и есть бесконечность. Боли не будет. Через пять секунд тело под огромным давлением распадется на отдельные клетки, которые займут свои места в тесном пространстве между камней и песчинок. Ни крови, ничего, даже на перегной не будет похоже. Чистый минерал вечности. Но будет ожидание. Оно уже началось вот сейчас. Леший тряхнул головой, проморгался. Блядь, что с ним? Колодец Бухина, труба трехметрового диаметра, в 150 метров высотой. По внутренней поверхности старые проржавевшие скобы. Они внутри спускаются по этим ненадежным ступенькам. Вроде так. Да, точно, некоторые скобы раскачиваются, того и гляди вырвется. Тогда полетишь, и примитивная страховка не поможет. Он посмотрел наверх, луч фонаря выхватил там сероватый бетонный серпик. Под рукой ритмично дребезжала скоба в стене. Даже не дребезжала, это громыхало. «Леший, ты чего там?» «Это Рудин. Снизу, откуда ты? Глубоко. Уже спустился. Я в порядке. Так что гремишь тогда?» «Чего-чего?» — подумал Леший. «Накрыло? Руки дрожат, мозги плавятся. Проверяю, блядь, скобы». «Чего непонятного?» — проорал он. Заставил себя, продолжил спуск. Бетонный серпик колодца сверху совсем крохотный. Бухин почти пройден. Скоро земля. Не земля, ад внизу, где все они подохнут. «Заткнись», — сказал Леший сам себе. «Все, молчу», — ответил Леший сам себе. «Но ты сам все знаешь. Ты опытный диггер. Там что-то происходит. Еще не поздно, блядь. Еще не поздно развернуть группу и подняться наверх. Заткнись». Нога с размаху уткнулась твердая. Леший отпустил скобу и отряхнул руки. Рядом включились два налобника, Рудин и Ринга. Они сидели, не снимая рюкзаков, привалившись к стене. Ждали его. Два космонавта, блин. «В следующий раз надо будет лебедку устанавливать», — сказал Леший. «Скобы прогнили. Я одну чуть не вырвал». Он снял шлем с самоспаса и высморкался на землю. «Без лебедки точно навернемся когда-нибудь», — добавил он. Белая стрелка промелькнула вдоль стены и исчезла в темноте. А на противоположной стене аж четыре. И двигаются так синхронно, изгиб в изгиб. «Змеи? А может, червяки какие-то?» «Скорее, червяки, да». Но потом Рудин заметил еще более странную штуку. Они не сразу исчезают, а будто растворяются в стене. «Глюки? Не обращай внимания. Некогда всякую хуйню разглядывать», — прикрикнул Леший. «В самом деле некогда. Они шли очень быстро, а то еще быстрее. От тоннеля в бок уходили ветки. Он помнил каждую из них. Вот здесь святилище было. А здесь перед входом он ждал пальца. Но, похоже, все изменилось. Ни одного следа. Неужели тот упырь со Стечкиным всех своих сородичей порешил?» И вдруг под ногами захрустело. Смачно, отчетливо. Леший посветил вниз и увидел там целый ковер из каких-то мокриц и клопов и прочей нечисти. Они шевелились, блестели хитиновыми панцирями, наползали друг на друга. Все было покрыто ими. Рудин и Ринга уже подпрыгивали, матерились и трясли в воздухе ногами. Видно было, что им очень хочется зависнуть в воздухе, где-то между полом и сводом. Но гравитация брала свое, и получалось только хрясь, хрясь, хрясь. «Такой хуйни никогда в жизни не видел», — сдавленно просипел Ринга. «Мужики, если я блевану прямо в шлем, там ведь все забьется, да?» «Они в нашу сторону ползут», — отозвался Рудин. «И по стенам тоже. И по потолку. Всюду. Они выдавливались из всех земляных пор, как фарш из мясорубки, и ползли. Ползли в сторону, противоположную той, куда направлялись Леший с группой. Ползли навстречу. И переносить это было очень трудно. Кто первый побежал, Леший уже не помнил. Кислорода не хватало и на полвздоха, но они, не сговариваясь, рванули, как пожарные к уцелевшему за стеной огня выходу. Ступать обычным шагом по этой дряни было просто невозможно. Сверху, с потолка, словно дождик моросил. Они даже не отряхивались. Ринга поскользнулся, упал, брызги. Побежал на четвереньках, пока Леший не схватил его за рюкзак и не помог выпрямиться. «Белые стрелки, эти змеи или червяки, они не растворялись в стене», — понял вдруг он. «Это не глюки, их просто пожирали на ходу, более крупные твари». «Прямо на ходу», — подумал он, — «и нас точно так же сожрут». Впереди мелькнул десяток знакомых уже силуэтов, светлые точки глаз. Карлы, длиннорукие, облепленные рыжей шерстью и насекомыми, выскочили из боковой ветки, бросились навстречу. Не раздумывая ни секунды, не замедляя бег, Леший выстрелил. Шарахнулись в стороны, припали к земле, прижались к стенам, короче, ушли с дороги, исчезли. Через несколько секунд нога уходила во что-то еще живое. Что-то хрюкнуло под башмаком, чьи-то пальцы попытались ухватить за штанину. Проехали. Казалось, сама земля движется им навстречу. Стелится под ноги, как электрическая беговая дорожка. Все живое бежит, покидая эти места. От чего оно бежит? Он перестал считать мелькающие по бокам тоннеля ветки. В горле застрял сухой кусок дерева. Дыхание со свистом просачивалось сквозь узкие поры. Хрясь, хрясь, уже близко. По стеклянному забралу самоспаса, постукивая острыми коготками, деловито пробежал огромный хвостатый паук. Он светился дрожащим пульсирующим светом, как огонек на новогодней елке. А рисунок на брюхе напоминал человеческое лицо с закрытыми глазами и шевелящимся длинными усами. Жуть, что же это творится? Наконец кошмар кончился. Над адской щелью плавали клочья красного тумана. В воздухе вспыхивали тонкие капилляры молний. Снизу то нарастая, то стихая, шел непрерывный гул. Леший остановился у края пропасти, согнулся, уперся руками в колени. «Пиздец!» — выдохнул он. 3 минуты отдыха. «Здесь никого и ничего. Ни насекомых, ни крыс, ни подземных жителей. Чисто. Даже микробы и те, наверное, давно сбежали отсюда». Ринго смотрел перед собой, уронив челюсть. Рудин привалился к стене, отдыхал. Он все это уже видел. Его ноги мелко вздрагивали от перенапряжения. Лешему показалось, что противоположная сторона разлома словно отступила назад. Хотя так оно и было на самом деле. Кусок фанеры с выведенным когда-то башмакиным надписью «Территория СССР» находилась теперь почти у самого края пропасти. Разлом растет. Словно в подтверждение этих мыслей отвалился и рухнул вниз кусок породы почти у самых ног Ринга. Он отскочил назад, неуклюже взмахнув руками. «Леший, слышь, здесь и раньше замес был хреновый», — прохрипел в наушниках голос Рудина. «Но все равно не так, как сейчас. Это вообще жопа, зацени. Чего мы приперлись-то сюда?» «Мы приперлись за золотом», — сказал Леший. «Тяжелое дыхание в наушниках. Кажется, Рудин и в самом деле успел забыть. Там его тонны», — Леший махнул в сторону разлома. «Это наша последняя удача, и мы уже здесь. Осталось взять и свалить отсюда». Рудин пошевелился. «Два швеллера торчат на той стороне», — сказал Леший. «Как коза из пальчиков, видишь?» «Вижу», — сказал Рудин уже другим голосом. «Готовь тросомет. Попадешь? Наверное, попробую». «Ринго, сюда. Страховать будешь». Ринго как-то странно двигается. Маленькими шажками руки подергиваются, бедра покачиваются, улыбка на всю рожу. И зубы клац-клац. «Ты что, блядь, танцевать сюда пришел?» Немного переборщил, кажется. Рудин сзади подхватил его, не дал упасть. Леший вернул шлем на место, встряхнул Ринго за плечи. «Ну, или тебе всю рожу разукрасить?» Ринго покачал головой. «Нет-нет, я в порядке, все нормально. Но улыбка приклеенная осталась. Все, работаем, времени нет». Рудин уже вставлял в тросомет анкер со сложенными крючьями, будто арбалет заряжал. Первая попытка. Массивная стрела, разматывая трос, перелетела через багровую пропасть, но не зацепилась. Мимо. Вторая. Отчетливо звякнуло железо. Рудин дернул трос, анкер намертво заклинило между двумя швеллерами. «Я пойду», — сказал Леший, застегивая широкий пояс с роликовым зацепом. Раньше переправы проходили проще. Он надел зацеп на трос и покатился на роликах. Вниз не смотреть. Там бурлящий багровый ад. Трос нагрелся за каких-то 2 минуты. Приходится часто-часто перебирать руками, иначе удержать невозможно. Комбинезон, как раскаленная фольга. Быстрее, еще быстрее. Леший добрался до края, отцепился. Быстро закинул конец своего троса Рудину. Тот установит блоки для быстрой переправы. А пока золото, сколько успеет вынести. Леший развернулся и пошел. От КПП остались одни руины. Грибок для часового свалены, порублен в щепы. Мешки с землей, за которыми стоял огромный ДШК, разбросаны и распороты, как трупы. Все вокруг изрыто и сгажено. Скарлы, как могли, осквернили форпост стража неба. Но пробраться на склады они не могли. Там стальные двери, ведь так? Он вошел в тоннель, ведущий к хранилищу. «Леший!» — пропищало в ухе. Он обернулся. Рудин там, на другой стороне, прыгал и махал ему рукой. Леший до отказа прибавил громкость в переговорном устройстве. «Что случилось? Ты что, не видел? Блядь, возвращайся скорее!» «Что я должен был видеть?» Рудин будто не слышит. Руками машет, как мельница. «Бегом, Леший, скорее, или пиздец!» «Да что там такое, мать твою?» «Начинается, уже началось!» Ахнуло так, что тросы чуть не перегорели. Леший застыл. Что именно началось, он не знал. Но он слышал идущий из глубины гул. Он помнил, как уходила из-под ног земля. Как ворочался и вздрагивал во сне там, где-то у самого центра земли, невидимый великан. И что? Он в 2 шагах от 10-тонного склада с золотом. Его последняя удача. Другого шанса не будет. А если сгорят тросы, тогда тоже ни шанса. Ни там, ни там. И как быть? Ответ пришел из разлома. Взметнулось вверх красное облако, от которого даже на расстоянии шел дикий жар, будто по лицу врезали раскаленной сковородой. Протянулись вверх и погасли тончайшие нити молний. И земля качнулась так, что он еле удержался на ногах. Леший, он бросился назад. Набросил капюшон, согнул голову, вдавил грудь, подбородок. Сколько позволило, забрало самоспасы. Воздух трещал от жара. Стальные тросы светились красным. То ли отсвет, то ли их раскалило облако. Выхватил из кармана запасные перчатки, надел на ходу. Нырнул к тросу, подцепился. Рудин с Ринго отступили почти к самому тоннелю. «Тащите!» Едва он закрепил зацеп, как они начали тянуть его трос. Теперь он почти летел над огненной пропастью. Ролики визжали. И все равно задымилась ткань, и кожа задымилась, запахло паленым мясом. «Как барашек на вертеле», — подумал он. «Визжат блоки, трос гудит». Сквозь зубы прорывался вопль. «Да скорее же!» Пролетел, выкатился на землю. И тут же его подхватили под руки, поволокли. И вдруг швырнули вверх, в бок. «Да вы чего, пацаны, с ума посходили?» «Нет, Рудин с Ринго тут ни при чем. Это сотрясается, бьется в конвульсиях земля». «Фью! Бац!» Рядом хлестнул сорвавшийся с анкера трос. «Уходим в туннель». На тоненьких ножках молнии из глубины разлома торжественно, как невиданный воздушный шар, поднялось еще одно облако. И тут же вслед за ними с ревом взметнулся ослепительный бело-красный поток. Встал, как стена, от края до края разлома. Ударил в потолок, разорвал его и разлился миллионом обжигающих искр. Леший ослеп. Его вытолкнуло куда-то, как пробку из-под бутылки шампанского. Он ударился, несколько раз перекатился через себя, встал, побежал, упал, опять поднялся. Он видел собственную тень, длинную, бесконечную, протянувшуюся вглубь тоннеля. И еще две тени, Рудина и Ринго. Тени шевелились, качались и ударялись друг от друга, словно фигурки в кукольном театре ужасов. Они бежали. Их спины сжигал огонь. А впереди зловеще ждала темнота.